23. Когда Спурине стало известно, куда направился противник, он послал Аннию Галу донесение, в котором описал оборону Плаценции, рассказал обо всем, что случилось, и о дальнейших намерениях Цицины. Страница 60. Гал в это время вел первый легион на поддержку гарнизона Плаценции. Зная, как мало в городе войск, он опасался, что они не выдержат осады и не смогут долго сопротивляться германской армии. Получив сведения о том, что Цицина отброшен и движется на Кремону, он с большим трудом, солдаты до того рвались в бой, что едва не взбунтовались, остановил свой легион у Бедриака. Селение это находится на полпути между Вероной и Кремоной и пользуется недоброй славой из-за двух поражений, которые потерпело здесь римское войско. Примечание 55. Сражение отунианцев с вителианцами и вителианцев с флавианцами. Конец примечания. В эти же дни неподалеку от Кремоны одержал победу Марций Макр. Человек храбрый и решительный. Он на лодках перевез через Пад отряды гладиаторов и внезапно появился с ними на том берегу реки. Вспомогательные отряды вителианцев были смяты. Те, кто оказал сопротивление, вырезаны. Остальные бежали по направлению к Кремоне. Опасаясь, однако, что противник получит подкрепление и сумеет повернуть ход битвы в свою пользу, Макар приказал победителям прекратить преследование. Отунианцам, которые и без того истолковывали в худшую сторону все поступки своих командиров, это показалось подозрительным. Каждый, кто был трус в душе, но боек на язык, спешил взвести всяческие обвинения на Анне Гала, Светония Паулина и Мария Цельза, которым Отон поручил командовать войсками. Особенно рьяно сеяли смуту и подстрекали к мятежу убийцы Гальбы. Содеянные преступления и страх лишали их уверенности. Они стремились к беспорядкам и с этой целью то открыто призывали к бунту, то тайно писали доносы Отону. Отон всегда доверял любому ничтожеству и опасался честных людей. Не уверен в успехе, лишь в несчастье, обнаруживавший лучшие стороны своего характера, он находился в постоянном волнении. Наконец он вызвал своего брата Тициана и поручил ведение войны ему. Примечание 56. Эта глава – хороший пример метода Тацита, направленного на то, чтобы познать не только внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их внутренний смысл и причины, их породившие. Из бесчисленных стычек, смотри следующую главу, он выделяет и детально описывает один, ничем, казалось бы, непримечательный эпизод, ибо именно этот случай раскрывает внутренний смысл и причины больших событий. В нем проявились упадок дисциплины и брожение, царившее в армии Отона. Он послужил поводом для замены трех опытных полководцев, не сведущих в военном деле, Тицианом. И упадок дисциплины, и смена командующих связаны в конечном счете с внутренней неуверенностью и духовным смятением, преследующим убийц Гальбы и их императора-преступника. В этом внешне незначительном эпизоде, таким образом, обнаружились все обстоятельства, приведшие, по мнению Тацита, к разгрому отунианцев под Бедриаком. О Сальвии и Тициане смотри примечание 193 книги 1. Конец примечания.